На дереве остался надрез. «О, Господи!» — произнес он, покачал головой и уставился на воду. «Это зуб, верно?» — спросил Хендрикс. «Боже всемогущий! Вы думаете, Бен достался акуле?» «А что еще можно предположить?» Броди снова посмотрел на зуб и положил его в карман. «Поехали, больше нам тут делать нечего». «Ну а как с катером Бена? Оставим здесь до завтра. Завтра кто-нибудь пригонит его в порт. Я могу сейчас пригнать, если хотите. И предоставишь мне вести другой. Об этом и не думай. Один мы могли бы взять на буксир. Нет, скоро стемнеет. Зачем это нужно в такой темноте входить в порт сразу на двух катерах? За ночь с судном ничего не случится. Только проверь, хорошо ли закреплен якорь. И давай отчаливай. Завтра этот катер никому не понадобится, в том числе и Бену Гарднеру». Они вошли в порт, когда уже начало темнеть. Гарри Медоуз и еще какой-то мужчина, которого Брэди не знал, уже поджидали их. «У тебя действительно хороший», — сказал Броди, поднимаясь по трапу на пирс. Медоуз улыбнулся, польщенный. «Такова моя профессия, Мартин». Он сделал жест в сторону стоявшего рядом мужчины. «Мэтт Хупер, шеф полиции Броди». Хупер и Броди пожали друг другу руки. «Вы тот самый малый из Вудсхолла?» — спросил Броди, пытаясь хорошенько разглядеть его в сгущающихся сумерках. «Он молод, лет 25, — подумал Броди, — и красив, лицо загорелое, волосы светлые, выгоревшие на солнце. Он был одного роста с Броди, 6 футов 1 дюйм, но гораздо стройнее. Фунтов 170, — решил Броди, — тогда как у него все 200. Он вдруг почувствовал, что Хупер чем-то опасен для него, и тут же сказал себе, понимая, что, возможно, просто тешит свое самолюбие: если когда-нибудь у них дело дойдет до стычки, Хупера он одолеет. Скажется разница в опыте. «Совершенно верно», — ответил Хупер. «Ваше познание Гарри уже использовал, прибегнув к помощи междугородного телефона», — сказал Броди. «А теперь вы и сами здесь?» «Я вызвал его», — ответил Медоуз. «Может, он сумеет разобраться в том, что тут происходит». «Гарри, тебе надо было просто спросить об этом меня», — заметил Броди. «Я бы тебе рассказал». «Понимаешь, плавает там эта рыбина, и ты знаешь, что я имею в виду». Броди чувствовал, как в нем закипает раздражение. Приезд Хупера, его компетентность привнесут только новые осложнения, повлекут за собой разделение власти. Но он быстро поборол себя, подавил в себе раздражение. «Конечно, Гарри», — сказал он, — «все нормально. Просто я намаялся за день». «Ну а что там на катере?» — спросил Медоуз. Броди полез было в карман за зубом, но передумал. Ему не хотелось рассказывать обо всем, стоя в темноте на пирсе. «Едем в участок», — сказал он. «Там все и расскажу». «Бен остался на катере на всю ночь?» «Похоже на то, Гарри». Броди повернулся к Хендриксу, который привязывал катер. «Ты домой, Леонард?» «Да, хочу привести себя в порядок, заступить на дежурство». Броди приехал в полицейский участок раньше Медоуза и Хупера. Было почти 8 вечера. Ему предстояло позвонить Эллен и узнать, осталось ли что-нибудь от ужина, или ему надо по дороге домой заскочить в магазин. И еще ему предстояло позвонить Салли Гарднер. Этого звонка он страшился. Сначала Броди позвонил Эллен. Тушеная говядина, оказывается, осталась, ее можно подогреть. Она, наверное, будет как подошва, но все же хоть что-то горячее. Потом нашел в телефонной книге номер Гарднера. «Салли, это Мартин Броди». И тут же пожалел, что набрал номер сразу, не подумав, что будет говорить. Все ли он должен сказать ей? Пожалуй, нет, не все. Прежде ему следует посоветоваться с Хупером. «Как тут идется к его предложению? Где Бен, Мартин?» Голос ее был ровным, но по тону чуть выше, чем обычно. «Не знаю, Салли». «Как это не знаешь? Ты ведь был там?» «Был, на судне его не оказалось». «Но судно на месте?» «На месте». «Ты поднимался на борт, всюду посмотрел, и в трюме...»